вы можете притягивать мысли только в пределах вашего вибрационного диапазона. Некоторые говорят, вся эта болтовня по поводу сознательного творения на словах выглядит такой заманчивой и многообещающей. Но почему же приходится сталкиваться со столькими трудностями, когда я пытаюсь хоть что-нибудь сделать? Почему мне так тяжело контролировать собственные мысли? Порой создается впечатление, что мои мысли могут думать сами по себе, совершенно без моего участия. В связи с этим следовало бы вспомнить, что закон притяжения очень могуществен. И, согласно ему, вы не можете выбирать и удерживать мысль, если ваша нынешняя вибрационная установка резко отличается от нее. Вы имеете доступ только к тем мыслям, которые попадают в текущий вибрационный диапазон. Может быть, вам случалось наслаждаться звучанием какого-нибудь музыкального произведения? А потом, в другой ситуации, слушая ту же самую музыку, вы уже не получали от нее былого удовольствия. В первый раз вы улыбались, возможно, даже слегка пританцовывали и напевали эту мелодию, но, услышав ее же в другой обстановке, неожиданно почувствовали, что она кажется вам скучной, а то и просто раздражает. На самом деле, все это зависит только от вашего вибрационного соответствия музыке. Другими словами, в момент вашего полного соответствия своему истинному «я» музыка рождает в вас только приятные чувства. Но если вы не находитесь в соответствии со своей истинной природой, то музыка будет указывать на разницу между вибрацией блага, которая есть вы, и той вибрацией противодействия, которую вы посылаете в данный момент. Бывает, что иногда вам могут поднять настроение друзья, но в другое время их шутки или поддразнивания лишь заставляют вас еще глубже погружаться в тоску и печаль. Успех всех подобных попыток в первую очередь зависит от вашего собственного вибрационного соответствия или несоответствия своей истинной природе. Поскольку маленький вибрационный скачок сделать довольно легко, а вот большой – крайне сложно. Если вообще возможно. Цель этих процессов – ослабление вашего сопротивления. На следующих страницах вы найдете описание процессов, предназначенных для постепенного улучшения точки притяжения. Ваше текущее вибрационное состояние со временем изменяется. Кроме того, разным людям свойственны разные доминирующие вибрации. Поэтому определить, подходит ли вам тот или иной процесс в настоящее время, вам следует с помощью своих собственных ощущений. С помощью наблюдений, воспоминаний, обдумывания или обсуждения вы практикуетесь в мыслях, которые со временем становятся доминантными и определяют точку притяжения. При этом каждая мысль, на которой вы фокусируетесь, пробуждает в вас эмоциональный отклик. Таким образом, по прошествии времени вы привыкаете испытывать по отношению к определенным вещам определенные эмоции. Мы называем это состояние эмоциональной установкой. Описанные ниже процессы пронумерованы от 1 до 22. Чем ближе вы на данный момент к вибрационному соответствию с источником блага, тем полезнее вам обращаться к процессам, которые находятся в начале списка. Они помогут вам обрести абсолютное соединение с исходной энергией. Если же вы далеки сейчас от вибрационного соответствия источнику, то на пути возвращения к нему более полезными для вас будут процессы, приведенные ближе к концу списка. Вы также можете оказаться одним из тех редкостных счастливчиков, которые находятся практически в полном соответствии со своим источником блага. И тогда редко будете обращаться к процессам, которые следуют после 12-го. Правда, всегда возможно возникновение особых обстоятельств, при которых диапазон ваших вибраций резко изменится. В этом случае вам следует обратиться к данным процессам, но это будет скорее исключением из общего правила.